лидерам сегодня трудно. Знаем, победить сможем, если совершим чудо. Судьи будут к нам строги, но в конце концов, поверьте, скажут нам, что мы боги. Скажут, молодцы, черти. Мы верим в Фёдора, героя спорта. Нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы на Олимп гордо, гордо к солнечной стремись награде. Ради красоты спорта, спорта, родины своей ради. Надо побеждать честно, честно. Надо жить на свете ярко. Сложат и о нас песни, будет небесам жарко. Мы верим твердо в героев спорта. Нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена.